«Здесь вода мутная, с примесью глины», – ответил Макар. Сергей мысленно поделил реку на квадраты, прищурился и стал исследовать один квадрат за другим. «К тому же ее еще вчера увезли», – невинно добавил Илюшин. Бабкин оставил попытки рассмотреть дно и укоризненно посмотрел на него. «Вот с этого и надо было начинать. Когда успели?» «Вечером вытащили. Посмотри, на том берегу кусты примятые. Там она и лежала, пока не забрали». «Ты видел саму машину?» «Нет, но Ковальский говорит, повреждения были серьезные». «Еще бы». Бабкин представил, как это было. Сначала удар КамАЗа, вряд ли слишком сильный, иначе люди погибли бы мгновенно, а затем автомобиль, проломив ограду, падает в реку. Он покачал головой. С трудом верится, что они уцелели. По словам экономки, подушки безопасности сработали только от удара о воду. Шофер, как выяснилось, всегда держал под рукой нож. Подушки он вспорол, но у девушки заклинило ремень, и они провозились с ним. А машина тем временем ушла под воду. Он сумел каким-то образом выбраться со своей стороны. «Может, окно было открыто?» – предположил Сергей. «А девушка?» «А девушка не смогла. Шофер ее вытащил. Уже на поверхности он потерял сознание, и ей пришлось буксировать его до берега». Сергей вспомнил маленькую светловолосую экономку. Мысленно поставил рядом с ней двухметрового водителя. «Не сходится, Макар. Или она мастер спорта по плаванию. Но тащить за собой такую каланчу было бы тяжело даже мне, а она к тому же была в шоке после аварии». «Может, и врет. Но зачем? Мне интересно другое. Почему они выжили?» Бабкин еще раз наклонился над рекой. Смерил глазами расстояние от поверхности воды до моста. «Теоретически возможно», – с сомнением в голосе протянул он. «Если при падении они были пристегнуты, если сработали подушки, если под рукой оказался нож, если машина утонула не сразу, а некоторое время держалась на плаву. Слишком много «если». Но вылезти из тонущей машины и вытащить пассажира может только физически подготовленный человек и очень хладнокровный. Откуда у простого шофера такие способности?» Макар усмехнулся. «А он и не простой шофер». «Что, заодно телохранитель Ковальского? У меня мелькнула такая мысль, как только я его увидел. Не знаю, нужен ли Ковальскому телохранитель, но у этого Василия за спиной 6 лет во французском легионе». Бабкин присвистнул от удивления. «Так он из бойцов. Что же ты сразу не сказал? Тогда половина вопросов снимается. Подожди, а почему в таком случае он в реанимации, а девочка жива-здорова?» «Потому что он раскроил голову о стойку. Это раз. И потому что во время службы у него была контузия. Это два». Ковальский разговаривал с лечащим врачом. Тот говорит, что последствия полученной травмы абсолютно непредсказуемы. Представь, как их тряхнуло, когда машина ударилась о воду». «Понятно. Выплыть-то выплыл на резервах организма и даже девчонку спас, но потом отключился. Он до сих пор без сознания?» «Да, и что будет дальше, никто не знает. Ковальский сказал, что не исключено любое развитие событий. Парень может через час очнуться и уйти из больницы на своих двоих, а может провести там еще много недель, прежде чем что-то прояснится». Сергей отошел подальше от края и задумчиво оглядел мост. Чем-то ему не нравилась вся эта история. Весь опыт бывшего оперативника подсказывал, что дело было не совсем так, как описывает экономка. Он обернулся к Илюшину. Макар сосредоточенно обматывал вокруг шеи вязаный зеленый шарф и делал вид, что его нисколько не интересует это происшествие. Что тоже было странно, чтобы Илюшин с его кошачьим любопытством не выяснил досконально, что произошло? «Водителя КамАЗа так и не нашли?» – спросил Сергей. «Нет. Похоже, сбежал, когда понял, что натворил». «Интересно, интересно», – пробормотал Бабкин. «Сбежал, значит, а машину бросил». Макар Илюшин бросил на него пристальный взгляд. «Почему бы и нет? Если он был пьян, например. Экономка утверждает, что КамАЗ занесло». «Занесло, говоришь?» Оставив Макара бороться с шарфом, Сергей прошел по мосту сначала в одну сторону, потом в другую. Остановился, разглядывая выбоину в асфальте. Солнце припекало макушку, но ветер дул устойчивый и холодный. «Что-то нашел?» – крикнул Илюшин. «Что здесь можно найти, кроме ям?» – издалека отозвался сыщик. «Но и ямы – это тоже неплохо». «Что с ними не так?» Бабкин подошел ближе. «С ними как раз все в порядке. Нормальные российские ямы». «И что?» «То, что КамАЗ тоже российский. Лишь детище французского автопрома может потерять управление на такой дороге. А нормальному русскому грузовику все эти ямы как бегемоту кочки». Он покрутился на мосту и резюмировал. «Ерунду рассказывает экономка. Как я и подозревал. КамАЗ не могло занести на этой дороге. А если бы и занесло, он стукнул бы Рено, и этим все закончилось». «Тормоза отказали, ты забыл?» Водитель испугался, потерял контроль, дернул руль. «Тормоза?» – усмехнулся Бабкин. «Тогда почему он не свалился в реку вслед за Рено? Или ты хочешь убедить меня в том, что многотонный грузовик задержала хилая оградка?» «Нет, Макар, не годится. Оградка к этому времени была уже проломлена машиной Ковальского. Ныряй не хочу». «А КамАЗ не нырнул. Остановился аккуратно на краешке. Понимаешь, к чему я клоню?» Илюшин с самым искренним видом заверил, что не понимает, но Бабкин знал друга слишком хорошо. «Только не притворяйся, будто ты поверил во всю эту белиберду с отказавшими тормозами и перетрусившим водилой. Заметил, что мы стоим здесь уже 20 минут?» «Ну и что?» «За это время по мосту не проехало ни одной машины. Тихое местечко, удобное. Можно шлепнуть кого-нибудь, не опасаясь свидетелей». «Хотели бы шлепнуть? Пристрелили бы без затей», – возразил Макар. «Пристрелить – это уголовное дело, это расследование, это ненужный риск для организатора. Смерть в аварии не вызовет никаких кругов по воде». Макар поднял камешек и швырнул его в воду. Вода проглотила камешек и сморщилась. «Руку даю на отсечение. Кто-то попытался убрать помощников Ковальского», – настаивал Сергей. «Утопить их в реке не удалось по чистой случайности. И еще потому, что кто-то недооценил водителя». «Допустим», – согласился Макар. «Но даже если так, нас это не касается». «Неужели? Сначала исчезает эконом Ковальского, затем кто-то покушается на его водителя и новую домоправительницу. И тут появляемся мы и собираемся влезть в это дело. Зачем?» «Мы найдем эконома, и дело будет закрыто». «Но мы его не найдем, потому что он закопан где-то в окрестных лесах. После вчерашнего я в этом совершенно уверен. Его выманили из дома и убрали». Мимо них пропыхтел старенький «Жигуль», заставленный ящиками с рассадой. Бабкин проводил его взглядом и, когда Таратайка съехала с моста, сказал: «Я бы не стал подписываться на это дело. Так и самим недолго последовать за экономом. Вокруг Ковальского что-то закрутилось. Но нам с тобой не обязательно прыгать в этот водоворот». Макар посмотрел на реку, потом на Бабкина и весело сказал: «А я люблю водовороты! Пошли!» И бодро пошагал к машине, оставленной в кустах перед мостом. Бабкину ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Значит, он все-таки был прав. Илюшин не хуже него понял, что авария не случайна. Но если Сергея это остановило бы, то Макара лишь раззадорило. Бабкин запоздало сообразил, что раньше Илюшин колебался, браться ли за поиски Анатолия Бугрова, но происшествие с экономкой и водителем перевесило чашу весов в пользу расследования. Макару стало интересно. А если Макара что-то заинтересовало, то остановить его невозможно. Сергей нагнал напарника возле машины и обреченно спросил: «С чего начинаем?» Илюшин обернулся. Глаза у него горели охотничьим азартом, и Бабкин окончательно убедился, что они уже застряли в этом деле по уши. «Понял», – вздохнул Сергей, – «с самого Ковальского». «Нет-нет», – перебил Макар, – «только не с него». «С экономки? По ней я пока ничего не выяснил». «Она сама все о себе расскажет», – отмахнулся Илюшин. «Начни с тех троих, что живут у Анжея. Скажем, с Давида Далиани. Кстати», – перебил он самого себя, «ты заметил, какие странные двери на первом этаже? Все зеленые и ни одной похожей».